Да, Юрий, вы весьма неплохой советник. Уже второй раз вы спасаете положение. Моим советникам до вас расти и расти. Я так понимаю, что вы не относитесь к числу дворян. Так точно, ваша светлость. И вряд ли оставите должность советника при князе. Дарвл нахмурился, ведь прямо у него под носом сманивают человека, который не только высказывает весьма здравые предложения, но еще и обладает большими техническими познаниями, по крайней мере в плане вооружения. «Не оставлю, ваша светлость, я так и думал», — усмехнулся герцог. «Но я все же хочу вас наградить за те спасительные идеи, что вы выдвинули. Как вы смотрите на титул барона, пока не наследуемого? Но если вы и дальше будете радовать нас своими идеями, то его можно перевести в разряд наследуемых. Земля, как я понял, у вас есть. Ваша светлость, я, конечно, от всей души благодарю, но вынужден отказаться», — сказал Медведев, несколько выбитый из колеи. Ведь вроде он не так давно думал, как бы разжиться титулом, даже рассматривал возможность его покупки, и вот этот желанный титул сам плывет ему в руки. Казалось бы, дают, бери, бьют, беги. Но в том-то и дело, если возьму, то бегать просто замучаюсь, подумал он. Почему? Удивился герцог. Удивление его тоже понятно. Кто в здравом уме откажется от дворянского титула, даже не наследуемого? Видите ли, ваша светлость, помимо плюсов, титул имеет еще очень много минусов. Например, меня может кто-нибудь по надуманному предлогу или провокации вызвать на дуэль, да так, что не отказаться, а если откажусь, то прибьют как собаку. Тот же барон Генкер, или еще кто-нибудь, кто счел себя оскорбленным мною, уже дважды. А я, признаться, весьма плохо владею мечом. А уж если о том, что я генерирую идеи, что ставит имперцев в весьма плачевное положение, узнают сами имперцы, также им станет известно о моем дворянстве, то они ко мне обязательно подошлют бритера, и вы лишитесь того, кто сможет и в будущем что-нибудь предложить. ХММ, что им мешает подослать просто убийцу, что нападет со спины? Ничего, ваша светлость, но тогда и я смогу защищаться всеми доступными мне способами и просто сбежать. Наконец, а на дуэли меня могут насадить на заточенную железяку на вполне законных основаниях, на глазах у всех. Признаю, ваши доводы весьма разумны, удовлетворился ответом герцог, что еще раз показывает вас с лучшей стороны. Благодарю, ваша светлость, но если вы не передумаете с наградой, то патент можно вручить мне в конце войны, когда с империей будет покончено и я смогу удалиться к себе. Что ж, скорее всего, я так и сделаю, кивнул командующий. Еще раз благодарю за оказанную честь, ваша светлость. На этот раз высказанная Юрием Медведевым инициатива о разжигании мятежей на территории империи осталась без наказания в виде ее исполнения. Впрочем, все исключения лишь подтверждают правила. К тому же бунтов надо разжечь много десятков по всей империи, и одному Юрию тут явно не справиться. Впрочем, гномы и эльфы отлично справились и без помощи и чуткого руководства со стороны Медведева. Уж в чем-чем, а в таких вопросах эльфы-доки. Интриги, подкупы и подставы у них в крови. Чем еще заниматься почти бессмертным? Уже через неделю после того, как герцог Рэй высказал и обосновал свои предложения инородцам, в империи вспыхнул первый мятеж. Конечно, о нем узнали много позже, но факт остается фактом. Идея сработала на все 100%. Тем более обстановка к мятежам располагала. Движение легионов остановилось, им приходилось менять маршруты, разделяться на части, носиться по всей империи и подавлять многочисленные восстания, вспыхивающие то тут, то там. Оставалось только гадать, во сколько это обошлось гномам и эльфам, но вряд ли так уж дорого, и было достаточно подкупить пару-тройку провокаторов, и крестьяне, доведенные до абсолютной нищеты чудовищными налогами, хватались за вилы, топоры и цепы и шли громить богачей, сжигать их виллы и крепости. В городах организовать волнение наверняка было несколько сложнее, там люди привыкают к порядку, да и живут чуть лучше, ибо за стенами обитают люди мастеровые и торговые. Но их можно выгнать на улицы, устроив несколько провокаций, и стоит только людям выйти на площади, как над ними тут же берет власть стадный инстинкт, и они послушной толпой идут за проплаченными вождями-крикунами, устраивающими марши десятков тысяч. Все остальное сделает городская чернь и криминальные гильдии, устроит поджоги и грабежи. Городская стража с таким накалом не справится, и вновь придется звать на помощь легионы. Так проходил месяц за месяцем, пока легионы метались по империи, по заснеженным дорогам, подавляя мятежи, рубя в капусту своих сограждан, в королевстве Романгар накапливались силы. Сюда стекались остатки разбитых армий освобождения. Вскоре этих недобитков и дополнительно набранных рекрутов набралось достаточно, чтобы отправить их сражаться, и они пошли освобождать три королевства, оказавшиеся в отсеченном от империи хвосте. Три легиона, оказавшиеся отрезанными от империи, помня судьбу 18-го Лагросского легиона, не рискнули сразиться в открытом поле и засели в крепостях и городах. Зря. В чистом поле у них имелся хоть какой-то шанс на победу, ибо огнебойного оружия было немного. Клан Дарвла, как и прежде, поставлял лишь по 100 винтовок в неделю, а подгорное царство только-только подготовили станки. Большая же часть огнебойного оружия осталась сосредоточена в Ромагре, для сдерживания трех легионов, что все так и стояли на границе с королевством. Правда, то одна, то сразу две когорты иногда срывались с места и уходили вглубь империи. Запершиеся в крепостях и городках легионы и их отдельные части выкуривали, разбивая в хлам ворота со стенами из пушек и гномьих катапульт, метавших пороховые бомбы. К концу зимы три легиона оказались полностью разбиты, хвост империи перешел под полный контроль Освободительного Союза, и возродились еще три королевства. Там, как и в Романгре, также посадили малолетних марионеток и, что важнее, набирались дополнительные армии. Гномы из Подгорного Царства полностью освоили выпуск винтовок, и началось перевооружение армии. Юрий как-то поинтересовался у банкира, как там движутся дела с реактивными системами залпового огня, но мастер Гармин лишь скривился. «Пока не очень», — наконец признался он. «Разлет получается слишком большим, да и сама дальность разная, так что в цель попадает примерно четверть снарядов. Маловато. Это учитывая, что еще маги будут противодействовать. То-то и оно», — кивнул банкир. «На каждую надо наложить чары, а магов у нас не так много. Как догадался Медведев, широкопрофильных магов у гномов почти не было, а те, что были, больше работали с землей, так что кланам приходилось пользоваться услугами магов-людей. Но сколько-то установок вы выставить для генерального сражения сможете?» «Сможем, но сколько, даже я понятия не имею, я простой банкир». Юрий только усмехнулся. «Ну хоть примерно, а то против нас будет стоять порядка 70 тысяч человек. Сколько там будет магов, подсчитать несложно, в то время как мы сможем выставить всего 1020-30, а с магами, как и раньше, беда. И почти половина из этой армии вооружена огнебойным оружием», — отметил гном. «Так-то оно так, но как бы маги имперцев не свели на нет возможности этого оружия, не стоит их недооценивать, особенно если в поле выйдет сам диктатор, архимаг Андр. Так что надо уничтожать противника сразу, одним ударом, потому и нужно как можно больше РЗО. Мы понимаем. И, может, 2, а может, 10. Ясно. К середине весны количество мятежей и бунтов в империи резко сократилось. Люди устали от крови, опять же звала земля, требовалось пахать и сеять, чтобы прокормиться, чтобы не умерли с голоду жены и дети. Ну и легионы сделали свое дело, порубив на куски самых воинственных бунтарей. А порубили они немало. По самым скромным подсчетам, от мечей пало до 200 тысяч человек. А уж сколько энергии получил Андрей, обалдевая, подумал Юрий, осознавая, что отчасти сыграл ему на руку. Он так или иначе, но получил необходимую ему силу для прокачки. Насколько сильнее он стал, легионы, оставив в империи небольшие гарнизоны из слабо обученных солдат для поддержания порядка, гарантируя его одним своим присутствием, а также охоты на расплодившихся за период бунтов разбойников, подтягивались к Романгару, подтягивались силой к армии Союза. Самыми ценными являлись, конечно же, маги, и пришли они из Великого Леса. В роще обосновались несколько сотен сильных магов-эльфов, и они продолжали пребывать небольшими группами. Им предстояло сразиться с диктатором, претендентом в боги, ибо вряд ли он мог упустить такую схватку, тем более зная, что эльфы принимают в ней самое деятельное участие, и это грозит для его армии поражением. Юрий, несмотря на охранительный медальон, что вручил ему сам князь и великий архимаг Великого Леса, старался держаться от остроухих подальше, так что не знал, пришла ли сражаться с империей и его старая знакомая Элиантайль. Впрочем, по большому счету ему было все равно. Архимаг Андр, диктатор империи, действительно не мог пропустить такого события, как генеральное сражение с Освободительным Союзом, тем более что солдаты противника вооружены новейшим огнебойным оружием, что само по себе могло стать решающим фактором в победе Союза. Ну а про эльфийских магов и вовсе говорить нечего. И он готовился к сражению, наверное, как никто другой. В подземных магических лабораториях полуразрушенной башни кипела работа. При самом непосредственном участии Андрея создавались мощные амулеты, в которые закачивались просто гигантские объемы магической энергии. Мятежи, прокатившиеся по империи, для претендентов боги оказались как нельзя кстати. Они дали ему необходимое количество энергии, что можно было потратить не только на себя, совершенствование своего магического потенциала, но и на создание этих амулетов. «Спасибо тебе, медвежонок», — усмехнулся Андрей, прекрасно понимая, чья это мятежная идея, ибо эта тактика весьма отличалась от того, что было принято. «Если бы не ты, то мне самому пришлось бы провоцировать волнение. Хотя, с другой стороны, если бы не бунты, то легионы вас растоптали бы намного раньше. Ваше могущество, мы закончили». Андрей отвлекся от воспоминаний и мыслей о соотечественнике и посмотрел на склонившегося чуть ли не в поясном поклоне магистра Стратра. Раньше Андрею приходилось самому кланяться этому вредному старикану, впрочем, никакой мстительности у него не было и в помине, ибо это слишком мелочно и недостойно будущего бога. Все враги, что в действительности могли ему хоть как-то помешать, не говоря уже о том, чтобы причинить вред, либо уничтожены, либо находятся в подвале башни и работают батарейками. Все, кто остался в живых, либо перешли на его сторону, либо проявили нейтралитет. Последних оказалось больше всего. Магистр Стратр относился как раз к нейтралам, ибо его больше интересовала сама магия, а не власть. Хорошо. Диктатор-маг подошел к большому, размером с тазик амулету, что сделали его вольные или не совсем вольные помощники. Подчиненные сотворили амулет начерно, только основу, на большие их силы и способности не хватило. Закончить амулет мог разве что прошлый магистр, да и то сомнительно, учитывая, что самому Андрею приходилось выкладываться на всю катушку. Сделанный амулет являлся копией древнего артефакта, найденного Андреем в хранилище башни, и в отличие от оригинала, мог сработать только один раз. Впрочем, мне этого хватит с лихвой, учитывая, что это уже 12-й экземпляр, подумал претендент в боги. Все могут быть свободны. Маги всех рангов, участвовавшие в проекте, поспешили убраться из зала. Андрей, подойдя к амулету, вставил в специальные пазы камни силы и приступил к окончательной доработке амулета, одновременно закачивая энергию в аккумуляторы и соединяя между собой различные блоки плетения. Работа эта требовала предельной концентрации внимания и силы. Одна ошибка, и от башни останется оплавленная воронка, как от ядерного взрыва в пару десятков килотонн. Мелькнула даже мысль как-то телепортировать нестабильный амулет во вражеское войско, и тогда от противника не останется даже пепла. Но с такими вещами лучше не шутить, если что-то пойдет не так, то, к тому же не стоит недооценивать магов противника, особенно эльфов. Почуют телепорт, смогут сбить настройку, и амулет может отправиться куда угодно, а сил уже на что-то другое не будет. Так что лучше действовать по ранее разработанному плану. Он тоже весьма действенен и эффективен, и в нем нет места случайностям. Спустя час после начала работы амулет вспыхнул семью кристаллами, засиял затейливый рисунок на тазике, и Андрей рухнул в кресло без сил. Теперь остался пустячок, разместить получившиеся амулеты куда следует, но сначала не мешает подзарядиться. Две армии общей численностью в 100 тысяч человек выстраивались напротив друг друга. 15 имперским легионам противостояло всего 30 тысяч человек. Не мудрено, что у ополченцев, что и составляли большей частью освободительную армию, при виде этой стальной армады начинали трястись коленки. По рядам поползли тревожные шепотки, того и гляди дойдет до панических настроений, а там и до бегства целых подразделений недалеко. Командиры из ветеранов чувствовали все эти нюансы своих солдат буквально кожей, и то и дело рявкали на особо трусливых. «Ну чего трясетесь, как зайцы? Каждый из вас с этим огнебойным оружием стоит десятка легионеров. Или забыли результаты работы залпом?» Бойцы хорошо помнили, как разлетались в щепу деревянные мишени, и ненадолго приободрялись. Но практически всегда находились те, кто все портил высказываниями вроде: «Так ведь маги». «Ну и что маги? Каждый из вас оснащен мощным защитным амулетом. И потом, у нас тоже есть маги и посильнее имперских». О пришедших магах эльфов знали все, и солдаты вновь ненадолго успокаивались. «Так что пока они будут между собой биться, мы быстренько расстреляем имперцев. Они даже сблизиться с нами не успеют, так что не дергайтесь, мы победим». Слова сотника, обрабатывавшего своих солдат, Юрия ничуть не успокаивали. Он то и дело нервно озирался и плевался, хотя никогда не имел такой привычки. Низко нависшие над головой тяжелые тучи, что того и гляди разразятся сильным весенним ливнем с грозой, только усиливали негативное настроение. «Да что с тобой?» – спросил князь Дарвл, видя состояние своего советника, не находившего себе места. «Тревожно мне». «Да ладно». «Нет, не ладно. Диктатор не дурак, скорее наоборот, очень умен, и мне непонятна его уверенность в победе». «С чего ты взял, что он уверен в победе?» «Да еще в своей». «Потому что он прекрасно знает возможности огнебойного оружия, и ничего не сделал, чтобы защитить от него своих солдат». «Да что он мог сделать? Да еще за столь короткое время, от пуль не спасают даже зачарованные доспехи. По крайней мере, вторая пуля точно их гарантированно пробивает. Это так, но он мог перевооружить хотя бы часть своей армии, чтобы противостоять нам на равных. Значит, он уверен, что сделает нас. Не понимаю, как он может нас сделать», — произнес гном хмуро. Тревога советника все же передалась и ему. «Солдаты защищены амулетами, маги опять же, вот и я не понимаю. Но тем не менее самое страшное оружие для своей армии он устранил. Это, да», — хмуро кивнул князь. «Буквально пару дней назад был совершенно летный отряд гномов и их полукровок, транспортировавших к месту сражения новейший образец оружия, установку реактивного залпового огня со всем боезапасом. Имперцы постарались на славу, совершив нападение силами 50 магов и сотни простых бойцов. Шансов отбиться не было, несмотря на собственное огнебойное вооружение гномов и полукровок. Слишком внезапным оно оказалось. Это нападение показало, что разведка имперцев не зря ест свой хлеб, а диктатор самым внимательным образом отслеживает ситуацию. Не совсем понятным тогда становился момент, почему диктатор Андр, зная о террористических методах войны, не уничтожит комсостав Союза. Хотя и на этот вопрос есть старый ответ. Претенденту в боги нужна эта война для пополнения маны. А если уничтожить комсостав, то кто будет против него воевать? И это опять говорило в пользу того, что соотечественник уверен в своей победе. И чего вообще ждем? В смысле, в прямом. Зачем мы даем противнику выстроиться? Надо уже давно вести артподготовку и долбить. Долбить и еще раз долбить. Ну, это уже не от меня зависит, — пожал плечами князь. Юрий понимающе кивнул. У местных все еще работали старые установки правил войны, которые говорили, что противнику надо дать построиться, и только после этого начать всеобщее рубилово. Глупость, конечно, но и на земле в эру огнестрельного оружия все было примерно так же. Пока противоборствующие стороны не выстроятся, бой не начнется. Медведев покосился на эльфов. Они, собравшись в несколько кучек, замерли на месте. Лишь по напряженным лицам можно было догадаться, что они сейчас чего-то магичат. «Ловушки ищут», — сказал Дарвл, проследив за взглядом Юрия. И в качестве подтверждения на поле между двумя армиями то тут, то там начали вспыхивать круги белого огня, оставляя после себя пятна черного цвета диаметром в 20-30 метров. Что-то взрывалось, что-то трещало. В общем, разминирование шло полным ходом. Юрий подумал, что, пожалуй, единственная причина, по которой производилось минирование при таком тотальном вскрытии всех ловушек, это расчет на то, что саперы потратят много сил на разминирование и уже не смогут так же эффективно защищать армию от других напастей магического характера. Что-то с грохотом и яркой вспышкой хлопнуло за имперскими порядками. «Аво!» — встрепенулся Медведев. «Чего это они там устроили? Вряд ли это эльфы. Далеко». И правда, Юрий посмотрел на магов и снова заволновался. Маги выглядели несколько растерянными. Маски невозмутимости треснули. Впрочем, мало кто мог бы понять, что эльфы немного не в себе, но Юрий достаточно долго общался с одной представительницей остроухого племени и мог разглядеть этот момент. Да и хлопок этот со вспышкой света он опознал. И сделать его мог только один человек. Телепорт. Прибыл претендент в боги. Сейчас все начнется. Вот какого рожна мы ждали. Ну, эльфы, наверное, его как раз и ждали, — сказал князь. Ну да, они собственно только для того и вмешались в схватку, чтобы его убрать. Эльфы действительно сгруппировались в одну группу, образовав своими телами какой-то рисунок или слово иероглиф, и видно, начали готовиться к противоборству с Андром. Перед солдатами выехал герцог Рей, сохранивший звание командующего, что, впрочем, неудивительно, учитывая, что только его армия сумела добиться победы на первом этапе, и толкнул патриотичную речь усиленным специальным амулетом голосом, чтобы его услышали все. Юрий, находящийся в ставке позади всего войска как советник князя Дарвла, тоже слышал, но не особо слушал, ибо эти речи по сути своей бред о независимости, свободе и прочей лабуде. Ну вот какая разница крестьянину, кто с него будет драть три шкуры, родной герцог или император, а что такое для него независимость? Свобода при данной форме правления ценна только для правящего класса, как возможность творить, что угодно, без возможности получить наказание для остальных ничего по большому счету не меняется. Вперед! Раздалась команда выговорившегося герцога. Забухали пушки гномов-отщепенцев, сработали дальнобойные катапульты и баллисты гномов из подгорного царства, метавшие пороховые бомбы, и среди легионеров раздались первые взрывы. Имперские маги не смогли отвести свинцовые снаряды гномов-отщепенцев, а пороховые бомбы гномов подгорного царства взрывались в воздухе, как зенитные снаряды, раскидывая шрапнель. В ответ полетели запущенные катапультами горшки с маслом. Расстояние для катапульт, собранных людьми, было великовато, но подсобили маги магией своей, придав снарядам дополнительное ускорение. Эти средневековые бутылки Молотова тоже не смогли отвести, а точнее, не захотели. Эльфы сосредоточились на своем главном противнике. А пока они нащупывали слабое место его могущества диктатора Андра, горшки с маслом бились среди солдат Союза, выжигая их целыми десятками. С пулеметной скоростью трещали выстрелами попавшие в огонь затвор патроны, выстреливая пули и дополнительно раня стоящих рядом солдат, сокращая армию ранеными и убитыми. Но это не останавливало объединенную армию Союза, и она медленно, но верно приближалась на дистанцию сокрушающего винтовочного залпа. Ударили маги-эльфы, и за спинами легионеров, там, где находился Андр, с жутким грохотом и треском полыхнуло белое зарево магического огня. Все, что оказалось в радиусе его действия, люди-механизмы, животные, а радиус этот оказался немал, под сотню метров, обратилось в невесомый прах. Но что-то говорило Юрию, что они не достигли успеха. Судя по лицам магов, так оно и было. Более того, они даже уплотнили свою толпу, перестроившись в новый рисунок, и даже не владеющим магическим зрением людям стал виден их коллективный защитный купол, чуть мерцающий вроде миража, и ответный удар последовал. Правда, без таких ярких спецэффектов, как при ударе эльфами по претенденту в боги, вообще не было никаких эффектов. Эльфы вдруг попадали на землю и, катаясь по траве, стали корчиться от боли, воя в голос, так словно их резали живьем тупой пилой и пронзали каждый квадратный сантиметр тела иглами под высоким напряжением. Где-то на юге громыхнул гром, второй, блеснуло несколько молний, сильнее подул ветерок. Что за черт? Князь, да и прочая командная верхушка во главе с герцогом выглядели по меньшей мере обескураженными. А как же иначе? 2000 эльфов, на которых возлагали столько надежд, вдруг оказались выведены из строя. «Есть у меня такое подозрение, что пора желать ноги», — сказал Юрий. Но на слова Медведев никто не обратил внимания. Может, просто не услышали из-за охватившего всех шока, а может, все дело в том, что легионеры всем фронтом, при поддержке магов, долбивших по солдатам армии Освободительного Союза, бросились в атаку, и все внимание переключилось на поля боя. Да, это страшно, когда 50 тысяч человек устремились на врага в режиме легкого бега, при этом не ломая строй. Послышались первые лихорадочные винтовочные залпы, выкосившие первые ряды легионеров, но имперцев это практически не остановило, они только заорали боевой клич, и расстояние продолжило быстро сокращаться, вот-вот грозя перейти в рукопашку. В воздух взлетели стрелы полукровок, но легионеры успели прикрыться своими широкими прямоугольными щитами, хотя, конечно, без погибших и раненых не обошлось. Солдаты Союза успели сделать только еще два залпа, а потом, когда расстояние сократилось до полусотни метров, по бойцам Союза ударили имперские маги. Вчерашние крестьяне, и без того деморализованные надвигающиеся на них, казалось бы, несокрушимой силой дрогнули. Магические, никак не сдерживаемые собственными магами удары стали последней каплей, и они побежали. А совокупная мощь магического удара была велика, учитывая сколько магов двигалось вместе с легионерами, порядка 2000. Армия Союза потеряла сразу порядка 5-6 тысяч человек, и пусть большая их часть оказалась лишь без сознания из-за того, что маги били по площадям, но конец у них в любом случае был один, их беспомощных прирежут, как собак. И тут в дело вступила имперская кавалерия, оставшаяся стоять на месте при атаке пехоты. 20 тысяч всадников, разогнав лошадей в галоп, врезались в бегущую толпу и стали ее рубить. А потом к этому занятию подключились пехотинцы, мстя за потери и страх собственной смерти от залпов огнебойного оружия. Еще звучали выстрелы, но в разнобое очень редко, так что даже самым тупым стало ясно, что с армией Союза покончено. Подтверждением последнего утверждения стало повальное бегство командного состава. Герцог Рэй со свитой, личным магом и малой дружиной телохранителей поскакали прочь. За ним все остальные высокородные дворяне, коим по статусу было не положено рубиться в рядах плечом к плечу с собственными солдатами. «Проклятие!» – взревел князь Дарвол. «Там, где-то в этой толпе застряла сотня его подданных. Их вот-вот растопчут или порубят, если уже не порубили, ведь они находились в первых рядах, а значит, и отступали последними. Значит, на них обрушилась вся мощь имперской армии. Еще не все потеряно», — сказал Медведев. «О чем ты? Они пока еще стоят. Не вижу. Вон там, выстроили кари. До чего мы, собственно, стоим?» Юрий метнулся в сторону повозок гномов. «Куда ты?» — крикнул князь Дарвол, заметив бегство советника. Пришло время секретного аргумента. «Точно!» Князь бросился вслед за Юрием ко второй повозке с аргументом. Пробегая мимо затихших эльфов, Юрий невольно ужаснулся. Маги выглядели чудовищно. Со стороны они казались поломанными куклами, руки и ноги вывихнуты под невероятными углами, наверняка поломаны все кости, порваны мышцы. Из всех отверстий, по крайней мере видимых точно, рта, носа, ушей, глаз обильно течет кровь, кого-то вырвало, ну и прочие телесные субстанции выделились, о чем свидетельствовал соответствующий запашок. Эльфы ведь тоже живые существа, им также требуется что-то кушать и пить. Кто-то еще шевелится, стонал, хрипел, живучие все-таки. Впрочем, это ненадолго, подумал Юрий. Еще несколько минут и до ваших тушек доберутся имперцы и покрошат на куски, обрезав уши на сувениры. Но вот среди этой груды из сотен тел, с самого краю, где располагались самые слабые маги эльфов, о чем свидетельствовали светлые воротники, он нашел знакомое лицо, также залитое кровью. Пара мгновений раздумья, спасать или не спасать, и Медведев чуть изменил траекторию движения. Практически не снижая скорости, Юрий подхватил бесчувственное тело Лиантайль за ворот ее халата кимоно и забросил себе на плечо. Эльфа охнула от боли и снова отключилась. По крайней мере, живая. Вот и повозка. Медведев, положив тело эльфы внутрь, забрался сам. «Гони!» — крикнул он водителю, махая в сторону битвы. Пока повозки разворачивались и набирали скорость, Юрий успел использовать на эльфу 3 целебных амулета, чтобы не отбросило коньки. Может, они и потрясающе живучи, тем более маги, но и удар претендентов боги не стоит недооценивать. Вон их как всех раскурочило. И вот повозки несутся навстречу бегущему войску, рассекая это человеческое море, точно две лодки, оставляя за собой пустое пространство кильватерного следа. Как ни странно, но на две повозки мало кто обратил внимание из имперцев. Ни пехотинцев, ни кавалеристов, даже маги не стали по ним работать. Да и зачем целенаправленно к ней лезть, когда вокруг полно других доступных жертв, что можно уничтожать десятками. Вот и цель их путешествия, кари. «Разворот», — скомандовал Юрий. «Ты выезжай на левый фланг кари, а ты — на правый», — добавил он вознице, управляющему повозкой с князем. Тот послушался, тем более князь подтвердил приказ. Тем временем не поддавшиеся всеобщей панике и бегству, ставшие в каре гномы и 250 человек под командованием Зарлона и Тарда, медленно, точно ледоколы, двигались прочь с поля боя, но не назад, как бежали практически все, а влево. На них то и дело налетали имперцы, то какая-то группа всадников, то лучники, то маги, то в различной комбинации, а то и все вместе. Гномам и примкнувшим к ним людям от магов, конечно, изрядно доставалось, больше, конечно, людям, как хуже всех оснащенным броней и защищенным соответствующими амулетами. А вот всадники или те же лучники ничего с кари поделать не могли, слитные залпы сметали их к демонам. Впрочем, стрелки также давали прикурить и магам, поливая их свинцовым и золотым дождем. Но этот отряд жив только до тех пор, пока на него не обратят самое пристальное внимание и не зададутся целью уничтожить во что бы то ни стало. Достаточно сосредоточить против них сотню магов, а не десяток другой, как было до сих пор. Первым звонком такого внимания со стороны командования противника стала работа катапульт, метавших свои зажигательные снаряды. К счастью, кари двигалась достаточно быстро и по довольно извилистой траектории. Иногда, когда поблизости не было опасного противника, смешиваясь и переходя на бег, так что пока все горшки падали хоть и близко, но недостаточно, чтобы кого-то подпалить, разве что брызги иногда долетали, но это не страшно. Один хлопок ладонью и огненное пятнышко тухнет. Ожог, фигня. Вторым звонком стали звуки сигнальных рожков, отзывающих часть подразделения от всеобщей погони за солдатами Союза. Десятки собирались в сотни вокруг Кари. Подтягивались маги. Гномы продолжали отходить, то и дело давая массированные залпы, прорубая себе путь отступления, но кольцо тем не менее продолжало сужаться. Чувствуя, что времени не осталось, и маги вот-вот нанесут удар, Юрий, сбрасывая укрытие с повозки, скомандовал «Огонь!» и сам засел за пулемет, ожесточенно закрутив ручкой. Дятел резво застучал, выдавая до 5-7 выстрелов в секунду. Ему начал вторить пулемет князя Дарвла. Дали пару залпов из кикимор гномы и люди. Имперцы понесли большие потери, но маги, собравшись в дюжину групп по 5 человек, все же нанесли свой магический удар. Замертво повалились плохо защищенные люди. От меньше чем сотни осталось чуть больше 20 человек. Повалились дезориентированные массовым заклинанием гномы, но немного, гномов 10, и то они начали быстро приходить в себя и вставать. Видя такое дело, имперские маги атаковали Кари воздушными таранами. Упругие удары воздуха просто разметали и смешали быстро перестроившиеся после потери большей части людей Кари. Раздались новые сигналы рожков, и навалявшихся кто где и оглушенных ударами гномов, несмотря на пулеметный огонь, со всех сторон ринулись отряды легионеров. На две повозки, из которых летела смерть, маги просто не успели среагировать и перенацелить на них свои удары, а потом стало поздно. Ожесточенно крутившие ручки пулеметов Юрий и князь Дарвл то и дело переводили смертоносный огонь с легионеров на группы магов, буквально выкашивая их, а остальным, все это видевшим, было не до магии, свои бы шкуры спасти. А пулеметы все строчили и строчили, поглощая ленты на 200 выстрелов с чудовищной скоростью. Перезарядка длилась всего пару мгновений. Всего-то и требовалось вставить язычок в паз, проворот ручкой, и стрельба продолжается. Правда, перегрев стволов уже дает о себе знать. Не будь водяного охлаждения, ствол бы уже давно раскалился и деформировался, создав угрозу заедания, а так пока держится, но вода уже кипит, о чем свидетельствует струйка пара, вырывающаяся из специальной форсунки. Еще немного, максимум еще одна лента, и столь плотный и убийственный огонь все же заставил солдат противника стушеваться буквально в 30 метрах от Кари. А там и сами гномы наконец пришли в себя, наскоро подлечились целебными амулетами и вставили свои 5 копеек, выдавая залп за залпом. Лишившись магической поддержки, легионеры бросились прочь, к ходу. Загрузив совсем плохих бойцов в телеги, отряд продолжил бегство, а армия Союза практически перестала существовать. Кавалерия отрезала основной массе солдат пути к отступлению и удерживала на месте, пока пехотинцы при поддержке магов с методичностью сенокосилки рубили полностью деморализованного противника. Уйти сумели совсем немногие, едва ли процентов 10. Разве что 5-тысячная дворянская тяжелая латная кавалерия практически не пострадала. Они сразу смылись вслед за командующим, даже не подумав вступить в бой. Глава 16. Отряд спешно отступал в сторону герцогства Рейстер, уходя из потерянного королевства Романгар, которому вскоре вновь предстояло стать лишь одной из провинций империи, как и прочим королевствам, что возродил освободительный союз. Гномы выносливы, но не всесильны, и под вечер пришлось встать на стоянку. Этому способствовало то обстоятельство, что их никто не преследовал. Они заставили себя уважать. Также на отсутствие погони сказалась разыгравшаяся мощная гроза. Дождь лил как из ведра, а проточная вода, как известно, замывает все следы, как физические, так и аурные. Так что найти отряд, петлявший по тропам, еще надо было хорошо постараться. Наибольшая опасность исходила только от архимага и диктатора Андра, если тот пожелает лично уничтожить Медведева. Но и он себя пока никак не проявил. Может, тоже найти не мог, может, просто не хотел, не считая беглецов опасными для себя, а может, у него имелись какие-то свои дела, требующие его пристального внимания. Гномы и десяток человек, что сумели прибиться к отряду, выглядели подавленными, и неудивительно, война проиграна. Не просто отдельное сражение закончилось провалом, а именно война. Потери тоже потрясали. Немногие вырвавшиеся из котла и прибившиеся к отряду рассказывали жуткие вещи о массовой резне, устроенной легионерами. Имперцы пленных не брали. «А что эльфы?» – спросил Юрий у одного такого рассказчика. «Ты видел, что с ними сделали имперцы? Убили? Нет. Хотя, может, Каватай пристукнули по запарке, но я видел, что имперские маги отогнали от них простых солдат, а потом что-то с ними делали, я не разобрал. В руках магов были такие кожаные ремешки, они что-то цепляли им на шею, ХММ, да, что-то такое в руках у них было, сами понимаете, ваша милость, я не приглядывался, свою бы жизнь спасти, но маги копошились среди эльфов, это точно. Понятно, значит, имперские маги всем эльфийским магам ошейники надели, понял Медведев. Ну естественно, если люди могут быть только одноразовыми батарейками, то маги самоподзаряжающиеся. Юрий, твоя попутчица приходит в себя, сказал князь Дарвел, выслушав доклад от одного из своих подчиненных. Как бы чего ни начудило, Медведев кивнул и, запалив свечу, двинулся в сторону повозки с эльфой. Может и ей ошейник надеть? Подумал он, а то очнется и шарахнет чисто на инстинктах и останутся от меня одни вонючие ошметки. Впрочем, желание в любом случае было несбыточным из-за отсутствия у него противомагического ошейника. Он мог найтись в походном мешке эльфы, но и он отсутствовал. Свет свечи стал последним камешком, что спустил лавину пробуждения. Эльфа открыла глаза и попыталась вскочить и колдануть, но последние два действа получились из рук вон плохо. Попытка смагичить так и вовсе не удалась, эльфа рухнула обратно.